«Порядок, поднимайтесь». Все тут же двинулись к лестнице. «Черт, этого урода снова придется освобождать», — недовольно буркнул Рика. «Сейчас поднимусь и приму его», — ответила Либерти, начавшая взбираться по лестнице, снимая с него наручники. Рика подчинился, затем подтолкнул пленника к лестнице и приказал: «Лезь, давай, но не вздумай кляп снимать и повязку». «Понял?» Катехумен ничего не ответил и, просто нащупав ступеньку, полез вверх. Ну а вверху его уже приняла Либерти. «Рика, наручники». Рика кинул наручники и та, поймав их на лету, защелкнула на запястье их пленника. Когда Рика, Марго уже поднялись, а на очереди были Мигель и Хороняка, Юджин, следивший за окрестностями, объявил: «Так у нас гости». Со стороны пассажирского терминала к ним приближалась толпа. Навскидку там было человек 300-400. «Эй, шевелитесь там!» — крикнула Либерти оставшимся в канализации. «Быстро поднимайтесь!» Хороняка, хоть и кряхтел, но в мгновение поднялся по лестнице. Мигель вовсе взлетел, как на лифте. «Все, бегом, бегом!» Юджин дал очередь в сторону толпы. Пули высекли искры в покрытии, однако на бегущих людей это не произвело никакого впечатления, они даже не замедлились, продолжая бежать на старателей. «А, черт, совсем уже озверели!» — прошипела Либерти. «Все, уходим! Где ваш корабль?» «Туда!» Юджин ткнул пальцем в сторону правой части посадочных площадок, и вся группа рванула в нужную сторону. Вот только пленный Катехумен всячески тормозил, не желал двигаться в одном со своими пленителями темпе. В конце концов, Рика и Мигель просто подхватили его с двух сторон и потащили насильно. Однако эта сволочь начала брыкаться. «Да черт бы вас подрал!» — рыкнул Юджин, останавливаясь. Впереди появилась толпа рыл в 100, перегораживающая путь к кораблю. «Ну, и что делать будем? Валим их, попробуем распугать», — предложила Либерти. Они с Юджином тут же открыли огонь, пули полетели над толпой встречающих, но те даже не пошевелились, как были на месте, так и остались стоять. «Да они что, под наркотой, что ли?» — удивился Юджин. «Что за херня происходит вообще?» В этот момент пленный Катехумен изловчился, дернулся так, что вырвался из рук Мигеля, а затем, рухнув на землю, потащив за собой Рика, перекатился в сторону, подпрыгнул, как мяч, и бросился прочь. «Лови его, держи, не дайте уйти!» — заорала Либерти. Хороняка кинулся следом, однако Катехумен показывал просто рекорды скорости. Даже со связанными руками догнать его было нереально. Тогда Юджин вскинул свое оружие, прицелился и пальнул, угодив точно беглецу в ногу. Тот рухнул, однако тут же поднялся и, хромая, продолжил убегать. Из его ноги обильно сочилась кровь, но он совершенно не обращал на это внимания. Более того, несмотря на то, что глаза его были закрыты повязкой, он как-то безошибочно определил, где находится толпа, и двигался к ней. Рика вскочил на ноги и бросился за ним следом. В этот момент толпа, перекрывающая им ход к кораблю, стоявшая неподвижно, двинулась вперед, навстречу хромающему пленнику и гнавшемуся за ним Рика. Толпа, бегущая от пассажирского терминала, тоже уже была недалеко. Юджин присел на колено, дал очередь ей навстречу, метя, чтобы пули легли над головами приближающихся разгневанных жителей. И снова-таки, это не возымело никакого эффекта, что крайне удивило Бороду. Обычно, насколько бы толпа ни была разъярена, но на выстрелы реагирует. Ну, пускай не останавливается, но хоть как-то должна реагировать, заорать хотя бы, ускориться. А тут ничего такого нет, они как бежали в одном темпе, так и продолжали бежать, не ускоряясь, не замедляясь. Рядом с Юджином палила Либерти. Она, в отличие от него, метила в асфальт, надеясь так напугать людей. Бесполезно, ее пальба также не возымела никакого результата. «А, к черту!» — выпалила она и дала очередь по ногам. «Да ты чего творишь?» — возмутился Юджин. «Сама же говорила, что...» Однако фразу он оборвал, не закончив, происходило что-то странное. Либерти попала по нескольким противникам. Часть из них покатилась кубарем по земле, потеряв равновесие, часть продолжила бежать, но уже хромая на раненые ноги. Но что странно, никаких тебе криков боли, вопли и всего другого, что неизменно бывает, если ранить человека. «Что за?» Юджин обернулся. Пленник был метрах в 50 от приближающейся со стороны корабля толпы. Рика отставал от него всего метров на 10. Вполне мог успеть, но что дальше? Ну, схватит он пленника, назад отойти он не сможет, толпа их окружит. Тут Юджина пронзила крайне необычная, но при этом многое объясняющая догадка. Он схватил свисток, выданный хороняке корпораткой, и, набрав в легкие побольше воздуха, подул в него. Поначалу Юджину показалось, что устройство просто не работает, ведь он ровным счетом ничего не слышал. Однако затем он обратил внимание, что надвигающаяся на них толпа замедлилась, среди приближающихся людей начало что-то происходить. Кто-то из них схватился за голову, прикрывал уши, кто-то и вовсе остановился, стал на колени и, снова-таки, зажимая уши руками, склонился к земле. «Черт подери, что происходит?» Глядя на толпу, спросила ничего не понимающая Либерти. «Что с ними?» Потом рявкнул Юджин. «Бегом к кораблю!» Выдав эту фразу, он вновь сунул в зубы свисток и подул в него. Люди в толпе начали корчиться с новой силой. Выглядели они так, будто их контузило, будто их корежит от какого-то крайне громкого и неприятного звука. Лица перекошены, все держатся за уши, у всех перекошены рты от беззвучного крика. Не успев заметить ничего этого, Рика таки догнал пленника, сбившегося со своего темпа, задергавшегося, завертевшего головой. В прыжке старатель схватил Катехумина и повалил его на землю. Следом подтянулся и хороняка. Они вместе скрутили корчащегося на земле беглеца, и лишь затем начали удивленно озираться, пытаясь понять, что происходит с толпой, находящейся от них в нескольких десятках метрах. «Бегом, бегом, не спите, уходим», — крикнула им пробегающая мимо Либерти. Вся их команда легко прошла сквозь заградительную толпу, побежала к кораблю, уже появившемуся в поле зрения. Повинуясь дистанционной команде Юджина, Аппарель уже спустилась вниз. Возле нее толклись Арни и Бабка, как и тогда, на баштане, вооружившиеся всем необходимым для противодействия толпе. Сам корабль уже начал предстартовую проверку, Юджин запустил все системы удаленно. К моменту, когда они окажутся на корабле, тесты уже будут закончены, и можно будет взлетать. Добежать бы еще теперь до корабля. Бежать и одновременно дуть в свисток у Юджина не получалось, он попросту задыхался. Так что, убрав пока устройство, он сосредоточился на дыхании и последних метрах, отделяющих его от рокота. «Бегом, все внутрь!» – заорал он, оказавшись возле Аппарели. Пока мимо него проскакивали остальные члены команды, Юджин оглянулся, толпа уже поднялась на ноги и в отчаянном рывке пыталась догнать их. Загрохотали гранатометы Бабки и Арни, выплевывая газовые гранаты. Между преследователями и кораблем тут же появилась ядовитая завеса из слезоточивого газа, но толпе было плевать, они прошли через нее, даже не поморщившись, и продолжили свой забег к рокоту. Юджин, уже пятясь по Аппарели, вновь сунул в зубы свисток и подул в него, даже не из необходимости, а скорее просто для того, чтобы проверить возникшую у него догадку. Как он и ожидал, едва только дунул в свисток, приближающихся людей начало корежить. Он продолжал дуть в свисток ровно до того момента, когда дроиды зашли в трюм, Аппарель начала закрываться, а корабль содрогнулся, двигатели его включились и он начал медленно набирать высоту. Рокот неторопливо поднялся над посадочной площадкой, развернулся. За это время к нему уже подоспела толпа. В отчаянии несколько человек смогли таки допрыгнуть, уцепиться за выступающие на броне элементы. Кто-то из них пытался вскарабкаться дальше, кто-то просто продолжал висеть, но большинство не выдерживали и падали на землю, тем более когда рокот начал медленно, но уверенно разгоняться и подниматься выше. Тогда большинство тех, кто висел на его корпусе, полетели вниз, хотя несколько упрямцев таки умудрились удержаться. Однако рокот стремительно набирал высоту и скорость. Вскоре последние из смельчаков, самые упрямые из них, уже не смогли удержаться и полетели вниз. Рокот же вскоре вышел на орбиту, сделал неполный виток над планетой и ушел в варп-прыжок в сторону местного светила, а уже оттуда совершил гиперпереход в соседнюю систему. Глава 21. Не конец. Первые часы после взлета все были на взводе, сначала опасались, что их собьют при наборе высоты, затем того, что по ним пальнет орбитальная батарея, когда рокот окажется на орбите, также переживали, что с лапаса за ними отправится погоня. Но никто не стрелял, не пытался преследовать, поэтому когда рокот отварпал от планеты подальше, все вздохнули с облегчением. Ну а когда корабль прыгнул в соседнюю систему, и вовсе расслабились. «Даже не верится, что ушли», — заявила Марго. «Не говори», — согласилась с ней Либерти. «Я, если честно, думала, что нам конец наступит еще там, на космодроме. Сильно мы местных разозлили. Не припомню, чтобы они такой толпой за кем-то гонялись. И кстати, борода, что за хрень у тебя была, и что она делала? Ты о чем? О той штуковине, после которой наши преследователи за уши держались и по земле катались. А это, Юджин достал свисток и продемонстрировал его Либерти. Это наш общий работодатель выдал. Интересно, почему это вам такую штуковину дали, а нам нет? Пробормотала Либерти, взяв из рук Юджина девайс и принявшись его крутить. И почему он так выборочно работает? Как цели выбираются? Ну, в смысле, почему нам хоть бы хны, а местных так корежило? Эта штука рассчитана на катехуменов, пояснил вместо Юджина Хороняка, работает в какой-то такой частоте, что обычный человек вообще ничего не слышит, а вот катехумена корежить начинает. Во всяком случае, корпораты так объяснили. ХМ, полезная штука. Нам бы пригодилась, когда мы ловили, начало было Либерти, и вдруг сама себя оборвала. Погоди-ка, ты сказал, обычным людям эта штука не вредит? Именно, только катехуменам, Хороняка кивнул. Это что же тогда получается? Нахмурилась Либерти, вся толпа, что была в Каспопорту, это катехумены. Моментально у всех присутствующих нахмурились лица. Все сосредоточенно размышляли над выводами, к которым пришла Либерти. Получается, что да, наконец, высказался Рика, эта штука гарантированно действует на катехуменов и только на них. А это значит, что все, кого от нее корежит, катехумены. Ни хрена себе. Я думала, их на Лапасе гораздо меньше, заметила Либерти. Более того, мы еще и искали их несколько дней. Местные говорили, что катехумены в городе редко появляются, держатся от остальных особняком, а на деле все, кто это говорил, могли сами быть катехуменами, закончил за нее Юджин. Охренеть, да уж удивлен не меньше, согласился Юджин. Тем не менее, с планеты мы свалили, груз забрали, теперь нужно доставить его заказчику. Кстати, надо же проверить, как там груз. А как, встрял Хороняка, его твой Мигель сторожит. Тем более, нахмурилась Либерти, Мигеля надо подменить, а катехумена где-то запереть. Схожу к ним в трюм. Я с тобой, Юджин поднялся со своего кресла, а катехумена можно в криокамеру закинуть. Оттуда не сбежит. Она сбоит начало, напомнил Рика, катехумен может в ней и не долететь никуда. Твою же, вздохнул Юджин. Тогда придется его под охраной держать. А зачем? Удивился Рика. Он ведь уже наверняка в овощ превратился. Это ты о чем? Заинтересовалась Либерти. Мы с другой планеты доставляли катехумена. Едва взлетели, он просто в кусок мяса превратился. Может, с остальными иначе? Предположил Юджин. Да, я не хочу рисковать, проворчала Либерти. За ним нужно следить. Слишком много потеряли, чтобы его захватить. Идем, Юджин. Оба они ушли с мостика, а я хочу в свою каюту. Уж там-то точно никаких приключений не будет. Хоть высплюсь, зевнула Марго, и вслед за остальными двинулась прочь с мостика. О, каюта. Хороняка прямо-таки подскочил и ринулся вслед за остальными. Я тоже хочу в каюту. Рика же, оставшись один, лишь усмехнулся. Ну да, в каюту он хочет. Фляга давно опустела, а в каюте Хороняки имелось подзарядное устройство, к которому он так и ломанул. Рика решил заняться расчетами следующего прыжка. Вообще-то неплохо бы было узнать, куда они намереваются лететь, однако связываться с корпораткой без ведома остальных он не стал. Уж лучше дождаться Либерти и Юджина, пускай сами договариваются с корпоратами о месте встречи. Мало ли, Юджин появился буквально через 10 минут. «Что-то ты быстро», — хмыкнул Рика. Мигель согласился подежурить с заключенным еще полчасика, пока Либерти приведет себя в порядок. Она, видите ли, умрет, если срочно не примет душ. Женщины и вы. Ну, после того забега, что мы устроили, и тем более после канализации, я бы тоже от душа не отказался, заметил Рика. Одежда провоняла так, что ужас. Фигня. Отмахнулся Юджин, усаживаясь в свое кресло. Что ты там? Следующий прыжок просчитал? Почти. Кстати, вопрос. Куда летим-то? Юджин нахмурился. А ведь точно надо с заказчиком связываться. Он потянулся было к консоли связи, но Рика его остановил. Ты бы этого сейчас не делал. Почему? Дождись Либерти. Зачем? Я что, без ее разрешения? Не в том дело. Вам следует предварительно узнать друг у друга, кому и сколько обещала корпоратка. Может, Либерти она предложила сумму больше, чем нам, так пусть тогда пленника доставит и сдаст именно она, а половину нам перекинет. Ну а если сумма нам положена больше, то... Понял, оживился Юджин, действительно, надо с ней поговорить. Но она ведь сейчас к пленнику пойдет. Надо Хороняку вместо нее отправить. Хороняка на дозаправку ушел, хмыкнул Рика. Боюсь, его отправить уже никуда не получится. Скорее он тебя отправит, если начнешь его будить. Вот старая сволочь, хлопнул себя по коленям Юджин. Хотя, чего еще от него ждать? Значит, тогда так поступим. Сделаешь расчеты для прыжка, прыгнем в соседнюю систему. Там, считай, несколько торговых маршрутов сходится. И потом, пока гиперпривод остывает, все решим. Ну куда лететь, в смысле? Ты сменишь Либерти на охране пленника, скажешь ей, чтоб на мостик подошла, и мы тут все решим. Дальше я сменю тебя, дам координаты места назначения и начинай расчеты. Хорошо, кивнул Рика. Ну, тогда пара часов есть. Пойду, подремаю, что ли? Права, Марго, что-то я тоже устал. Понятное дело, рассмеялся Рика, отпуск у нас активный получился. Это да, вздохнул Юджин, не надо было соглашаться на авантюру Хороняки. Ну, кто знал, что оно все так повернется, а у Хороняки бывает иначе, тоже верно. Ладно, пойду храпеть, через 2 часа маякни мне, будь любезен. Сделаю. Рика приступил к расчетам, да только цифры не шли. Мысли Рика были заняты совершенно другим. Его крайне беспокоило то, что произошло на Лопасе. Пусть остальных его товарищей это не особо смутило, ну, подумаешь, катехуменов оказалось куда больше, чем считалось изначально, ну, на старателей и наемников охоту открыло не местное, жадное до денег население, а опять же катехумены. Ни Юджин, ни Хороняка особо не брали в голову все детали произошедшего, но только Рика прокручивал все снова и снова, и все эти факты, случайности для него самого объединялись в одну, совершенно нелицеприятную картину. Катехумены, пусть и не люди, но разумны. Они прячутся среди людей, прикидываются обычными хомосапиенсами, при этом таковыми не являясь. Кто же они такие? Вспоминая события на Хрусте, Рика склонился к мнению, что это рой. Какая роль в этом рое отведена катехуменам? Рабочие, солдаты, или же здесь нет ничего общего с земными насекомыми, и у катехуменов совершенно иные задачи, разведчиков, диверсантов, исследователей, может они появляются на планетах, как предполагалось ранее, и ждут удобного случая, а затем к планете, где появились катехумены, прилетает вражеская армада. Быть может они этот удобный случай как раз таки готовят, приближают, все может быть даже то, что катехумены изучают человеческий социум, поведение толпы, отдельных индивидуумов, возможно, они не готовят вторжение, а сами являются вторжением. На одни планеты обрушиваются вражеские армады, а на других катехумены медленно, но уверенно превращают обычных людей в себе подобных. Но нет, стоп, это уже у Рика воображение разыгралось. Ведь до сих пор неизвестно, кто такие эти самые катехумены. Не факт, что их вообще что-то связывает с врагом. Быть может, это вообще совершенно иной вид, к войне людей и чужих никакого отношения не имеющий. Черт, столько вопросов и ни одного ответа. Все, что есть у Рика, лишь его догадки. Но все же он намеревался получить ответы на часть своих вопросов. Когда они доставят груз корпоратам, Рика планировал кое о чем узнать, а если отвечать откажутся, что ж он добудет информацию. Вообще после того, как они связались с корпораткой, у Рика все чаще и чаще появлялось желание стукануть в спецотдел ВКС. Уж слишком странный, противоречивой и опасной являлась информация о катехуменах. Рика был уверен, что информация эта может быть крайне полезной, или даже неимоверно важной для ВКС, и для человечества в целом. Сидевший в нем вояка прямо-таки вопил о том, что нужно сообщить обо всем разведчикам, но ренегатый беглец заставлял вояку заткнуться. Информация такого плана могла вывести контрразведчиков на самого Рика, и тогда прощай, свобода. Подобный выбор мучил его. Не слишком ли он высоко ставит свою свободу, не высока ли цена за нее будет? Впрочем, он успокаивал себя тем, что пока никакой конкретной информации у него нет. Все, что он сейчас может предоставить воякам, мелкие факты, разрозненные данные, собственные домыслы и рассуждения, а этого мало. Во всяком случае, мало для того, чтобы внутри Рика победил вояка ВКС, а не ренегат, и Рика стуканул контрразведчиком, даже рискуя тем, что найдут его самого. «Не помешаю», — Рика оглянулся. В дверном проеме стоял Мигель. Выглядел он явно уставшим. «Заходи, чем-то помочь?» — спросил Рика. «Си, меня уже сменила Либерти, и я хотел немного отдохнуть, Но перед этим скажи, могу я воспользоваться вашей консолью связи? Консолью? Нахмурился Рика. Консолью? Кивнул Мигель. Все то время, что мы провели на Ла-Пасе, я не мог связаться со своей семьей, сестрой, точнее, ей всего 15, наши родители умерли, и я как бы опекаю ее. Она там с ума сходит, не зная, что со мной, да и я переживаю, как там она. Видишь ли, начал было Рика, но Мигель его перебил. Да все я понимаю, у нас сейчас работа, нужно сдать груз, но за нами никто вроде не гонится, и опасаться особо нечего. Ну а я воспользуюсь видеосвязью, ты увидишь сам, что я говорю с девчонкой-подростком, причем говорить буду на интерлингве, чтобы ты слышал разговор. Ладно, поколебавшись, Рика таки дал свое согласие. В конце концов, если Мигель будет говорить с сестрой, да еще и по видеосвязи, то почему нет? Ну а если Мигель решил его обмануть, то... Рика нащупал свой пистолет в кобуре, снял его с предохранителя, а затем уже снял блокировку с консоли связи. Можешь говорить. О, спасибо огромное, большое спасибо. Я хотел попросить об этом вашего старшего Юджин, кажется, но не нашел его. Угу, он пошел отдыхать перед своим дежурством. Ага, понял. Ну, Либерти бы мне позволила, но ведь она не капитан этого корабля. Без проблем. Мигель уселся за консоль связи, набрал идентификатор и уставился в экран, ожидая ответа. Прошло всего несколько секунд, и экран вспыхнул, на нем появилась девчонка лет 15, чем-то очень похожая на самого Мигеля. Мигуэл, ми алегра муча диверти, интерлингва, Каталина, пор фавор. Хорошо, Мигель, тут же ответила девочка. Где ты пропадал? Что случилось? Все хорошо, были проблемы, но все уже хорошо. Как твои дела? Как здоровье, учеба? Все в порядке, а вот с дядей Бернардо все плохо. Плохо, он стал еще хуже себя чувствовать, да, тетя Чипа говорит, что хочет отвезти его в больницу и что, и закончить его мучения, мне так его жаль. Рика, наконец, занялся расчетами, но все же к разговору прислушивался, в целом ничего интересного он пока не слышал, брат с сестрой треплются о доме, но все же что-то его насторожило, он пока сам не мог понять, что именно, но весь сосредоточился, ловил каждое слово. Тетя Чипа потом хочет, чтобы все мы перебрались к ней. Что, прямо все? Да, если дяди не станет, то мы должны будем все поехать к ней. Рика все же смог разобраться, что его смущало. Странность заключалась в том, что девчонка-подросток говорила на довольно душещипательные темы. Например, о дяде, которому хотят, как понял Рика, сделать эвтаназию, а тете, которая это тяжко переживает и приняла явно нелегкое решение, за которое, по идее, Каталина должна была злиться на нее. В конце концов, Каталина, подросток, она уйму времени не говорила с братом, единственным близким и самым родным ей человеком. Да только как-то делала она это без особых эмоций равнодушно, что ли. Да и Мигель вроде как проявлял заботу, сокрушался, выспрашивал, но все его слова казались Рика наигранными, не настоящими. Будто Мигель, актер, и не самый лучший, и конкретно сейчас играет роль в каком-то мыльном сериале. Чипа хочет, чтобы мы жили на вилле, или же переехали в город. Вот, опять же, странность. Мигель узнал, что дяде остались считанные дни, но не выспрашивает подробностей. Мол, решила тетка, и ладно. Мигеля больше интересует, куда Чипа хочет, чтобы они переехали. Хрен его знает, у самого Рика семьи не было, и он имел представление о семейных отношениях из программ, фильмов, видя, как общаются знакомые со своими родственниками, но сам он опыта общения с родней не имел. Общался бы он точно так же, как Мигель. Ну, нет, будь у него сестра, с которой он давно не виделся, Рика бы места себе не находил, пока бы с ней не связался, а уж когда можно было бы поговорить, тарахтел бы без умолку. Во всяком случае, ему так кажется. Или он ошибается. Рика продолжал внимательно и придирчиво вслушиваться в разговор, но больше ничего подозрительного не услышал. Однако он окончательно убедился в том, что девчонка говорит, как кукла, как робот, ни единой эмоции. Во всяком случае, настоящие эмоции. Ни слез тебе, ни смеха. Все в пределах нормы, так сказать, будто и не 15 ей лет, а лет 40. Устала жить, эмоции притупились, и выражает их она не так часто и не так бурно. Меж тем разговор закончился. Довольный Мигель повернулся к Рика, протянул ему руку. «Спасибо, амиго, огромное спасибо, что позволил мне пообщаться с сестрой. А то знаешь, прямо сердце не на месте. «Да ни за что», — Рико пожал протянутую ему руку, и в этот момент Мигель вдруг ударил его коротким электрошокером, который все это время прятал в левой руке. Рико тряхнуло, в глазах потемнело, однако он довольно быстро пришел в себя. Во всяком случае, ему так показалось. Очухавшись, он обнаружил себя все в том же кресле, где и был, но связанным. «Какого, Мигель, что ты творишь? Прости, амиго, но так нужно». Мигель стоял возле консоли управления. «Что?» Рико вгляделся в экран, который частично закрыл собой Мигель. «Ты прокладываешь курс. Куда? Зачем? Решил перепродать груз? Очень не советую. Заткнись», — прошипел Мигель. «Ничего и никуда я не продаю, но груз нужно отдать другой корпорации». «Ага, не перепродаешь», — хмыкнул Рико, — «но отдать нужно другой корпорации. Это и называется. Заткнись», — повторил Мигель. «Ты ни хрена не знаешь и не понимаешь. Я должен так сделать. Должен, или она умрет». «Кто она?» Рико понял, что Мигель взвинчен до предела. Он неимоверно взбудоражен и нервничает так, что все лицо потное, хотя на мостике не жарко. «Каталина», — взвыл Мигель, — «ты же только что с ней общался и...» «Это не она, не она», — рявкнул Мигель. «Все, заткнись. Сиди тихо, и останешься в живых». Он схватил свой шокер, который бросил на панель, затем отщелкнул магазин на своем пистолете, проверил патроны и двинул на выход с мостика. «Ты куда? Ты чего задумал? Коте Хумина надо убить». «Да ты совсем, что ли? Зачем? Я же сказал, иначе ее убьют». Рико не успел ничего ответить, Мигель уже вышел в коридор, закрыв за собой дверь. «Вот ведь урод, с кем же он говорил? Кто те загадочные некто, кто, как понял Рико, угрожают его сестре? И главное, кто та Каталина, которую видел Рико, когда Мигель с ней общался? На кого работает Мигель? К черту вопросы. Нужно срочно освобождаться, звать на помощь. Мигель сейчас пристрелит Коте Хумина, а затем, как пить дать, будет разбираться с остальными членами команды. Глава 22. Прежним курсом. Мигель, чертов предатель, связал Рико на удивление качественно. Хотя какое удивление, он ведь Рико вырубил. И пока тот валялся в кресле, обмякший, Мигель все и сделал. Теперь стоило только пошевелиться, напрячь мышцы, как путы впивались в тело, не позволяя двинуться, да еще и причиняя сильную боль. Ну надо же, хитрый засранец шел на мостик, уже все спланировав. Даже трос из трюма прихватил, которым обычно груз привязывают, чтобы не летал по всему отсеку. Шансов хоть как-то дотянуться до панели управления не было совсем. Попытаться отдать приказ дроидам либо же вызвать кого-то из своих тоже не выходило. Мигель был не пальцем деланный, он поставил заглушку на нейропорт, Рико просто был вне сети. Правда, было совершенно непонятно, к чему все эти ухищрения, ведь можно было просто убить пленника и не заморачиваться его связыванием, блокированием нейропорта. Или же Мигелю все они нужны живыми? Рико вспомнил тот странный разговор, который услышал. Вспомнил слова Мигеля о том, что некие они держат его сестру. Кто же эти они, и с кем он говорил? Похоже, весь этот разговор с сестрой был обманом. На деле Мигель говорил с теми самыми ими, и они отдали приказ. У Рико в голове словно бы щелкнуло. Тот самый дядя, который при смерти, и которого собираются усыпить, это пленный Коте Хумин. А перебраться к тете, тут подразумевалось, скорее всего, что Мигель должен привести всех, кто был на Рокоте, к заказчику. Черт подери, да кто же этот заказчик? Рико задергался сильнее. Он понимал, что времени у него не так уж и много. Мигель уже мог добраться до Коте Хумина, устранить того, кто его охраняет, сейчас это Юджин, и убить самого пленника. Он лихорадочно соображал, что можно сделать, и выход таки нашелся. Не без труда он снял с ноги ботинок, закинул связанные ноги на панель управления и, повернувшись в кресле всем телом, смог таки дотянуться до желанной кнопки, принялся нажимать на нее раз за разом. Оставалось надеяться, что вслепую он не промахнулся, нажал то, что планировал, точнее, что задуманное им сработает, как надо. Буквально через минуту на мостик ворвалась взлохмаченная и злая, будто фурия, Либерти. «Что за развалина у вас, а не корабль? Я только задремала, как чертова дверь начала открываться, закрываться и...» «О, черт!» Она, наконец, заметила, что случилось с Рико, и тут же бросилась к нему, выхватила небольшой складный нож, который, как оказалось, был припрятан у нее на лодыжке, в потайном кармане комбиза, разрезала путы Рико. Потом вопросы, едва только она открыла рот,